Майло расхаживал по двору, попусту растрачивая энергию. Распахнув дверцы машины с моей стороны, он хмуро посмотрел на Брэда, что было обусловлено, на мой взгляд, его общим настроением, а не какой-то личной неприязнью. Опершись на костыли, я поднялся, на что он сказал, что пора бы их уже выбросить. «Успокойся», — ответил я. «Мне не нужна твоя забота». «Фил здесь?» «Фил — это Фил Эркхарт, ветеринарный врач, айболит конюшни». «Нет», — раздраженно буркнул Майло. «Но он еще вернется. Эта чертова лошадь не пожелала сдать анализ. И для начала я бы хотел, чтобы ты подтвердил, что это Dozen Roses. С документами все в порядке, но мне бы хотелось знать наверняка». Он направился к стойлу в углу двора, и я, последовав за ним, заглянул туда же, где и он через нижнюю половину двери. В стойле находилась упрямившаяся лошадь и красный от злости конюх, державший в руках длинную палку, на конце которой было закреплено кольцо с пластиковым пакетом, похожее на сачок для креветок. В пакете было совершенно пусто. Я хмыкнул. «Тебе смешно», — сердито сказал Майло. «Ты не сидел здесь 2 часа в ожидании, пока эта упрямая тварь пописает?» «Как-то на сингапурском ипподроме в анализе лошади обнаружили никотин», — сказал я. «Лошадь-то не курила, курил конюх. Устав ждать, он сдал свою мочу на анализ». «Очень смешно», — сдержанно заметил Майло. «Иногда на это уходит несколько часов, чего злиться-то?» На словах все было просто, обычный анализ мочи. Его брали у 2 лошадей из каждого забега, один, как правило, у победителя. На деле же это означало долгое ожидание, пока лошади не соизволят облегчиться. После 2 бесплодных часов вместо этого брали анализ крови, но это было несколько сложнее. Многие теряли терпение, пока лошади не поддавались на уговоры. «Пойдем», — сказал я. «Он в конце концов все сделает. Это, несомненно, та же лошадь, что бежала в Йорке. Это Dozen Roses». Он нехотя поплелся за мной, и мы пришли на кухню, где Майло включил свет и предложил что-нибудь выпить. «Я бы не отказался от чая», — ответил я. «Чай? В такое время? Ну что ж, заваривай сам». Он смотрел, как я налил чайник и поставил его кипятить. «Ты что, совсем теперь не пьешь?» «Нет». «Слава богу». Во дворе послышался шум машины. Подкатив к окну, Фил Эркхарт вбежал на кухню и спросил, есть ли какие-нибудь результаты. Прочитав ответ на угрюмой физиономии Майло, он рассмеялся. «Ты думаешь, что лошадь чем-то накачали?» — спросил я его. «Я? Да, в общем-то, нет. Трудно сказать. Это Майло так думает». Маленького роста, с рыжеватыми волосами, лет 30, он был представителем 3-го поколения семейства ветеринаров и, на мой взгляд, самым лучшим. Я поймал себя на мысли о том, что когда в будущем буду держать лошадей здесь, в Лэмборне, то непременно буду пользоваться его услугами. Странная мысль. За моей спиной будущее само строит свои планы. «Судя по слухам, нам повезло, что ты еще с нами», — сказал он. «Говорят, свалка была впечатляющей». Он по-дружески окинул меня профессиональным взглядом. «Но кое-где тебя все-таки заметно поцарапало». «Это не помешает ему выступать», — сердито вставил Майло. «В твоем голосе слышится не столько сочувствие, сколько тревога», — с улыбкой сказал Фил. «Какая тревога?» «С его приходом среди твоих лошадей стало больше победителей». «Чушь», — отозвался Майло. Он налил выпить себе и Филу, а я приготовил чай. Фил заверил меня, что если анализ мочи окажется нормальным, он обеими руками сможет поручиться за Dozen Roses. «На нем, возможно, сказывается последствия переутомления в Йорке», — сказал он. «Не исключено, что это для него вполне естественно. С некоторыми лошадьми такое бывает. К тому же мы не знаем, сколько он потерял в весе». «А что может показать анализ мочи?» — спросил я. Он удивленно поднял брови. «В данном случае барбитураты». «В Йорке», — задумчиво сказал я, — «один из знакомых Николаса Лоудера рассказывал по ипподрому с ингалятором в кармане, точнее, с кухонным бейстером». «Владелец лошади?» — удивленно спросил Фил. «Да, ему принадлежит лошадь, победившая в пятифарлонговом спринте. Он был еще в стойле, когда седлали Dozen Roses». Фил нахмурился. «Что ты хочешь этим сказать?» «Ничего, лишь то, что видел. Я не думаю, что он что-то сделал с этой лошадью. Николас Лоудер не допустил бы этого. Вся его конюшня поставила на нее. Они рассчитывали на ее победу и знали, что в этом случае у нее возьмут анализ. Так что вопрос лишь в том, что можно дать лошади, не рискуя, что ее дисквалифицируют. Что-то при помощи ингалятора непосредственно перед забегом. Ничего, что могло бы ее подстегнуть. Их проверяют на все виды допинга. А что, если дать ей, скажем, сахар, глюкозу или адреналин? У тебя порочные мысли. Мне просто интересно. Глюкоза придает силу, как и всем спортсменам. Однако на скорость она не повлияет. С адреналином сложнее. Если сделать инъекцию, то это сразу заметно. Шерсть вокруг укола встает дыбом. А если непосредственно на слизистую? Что ж, думаю, это возможно. И никаких следов. Он кивнул. Адреналин так или иначе попадает в кровь лошади, если она возбуждена. Если она стремится к победе. Если она чувствует кнут. И никто не может сказать, в каком количестве. Если возникает подозрение о допинге, необходимо взять анализ крови, когда лошадь находится в загоне. Но даже в этом случае трудно сказать, что содержание превышает норму. Уровень адреналина в крови сильно колеблется. Трудно будет доказать даже то, что это как-то повлияло на результат скачек. Сделав паузу, он серьезно посмотрел на меня. «Ты понимаешь, что если все так, как ты говоришь, Николас Лоудер был в курсе?» «Верится с трудом. Отнюдь, если речь велась бы о каком-нибудь мелком, продажном проходимце», — сказал он, «но не о Николасе Лоудере с его известностью и репутацией, которой не стоило бы рисковать». Я немного подумал. «Думаю, я мог бы получить результаты анализа мочи, взятого у Dozen Roses в Йорке. Они всегда оказывают такую любезность владельцам лошадей по их личной просьбе. В данном случае по просьбе компании моего брата». Я подумал еще немного. Когда приятель Николаса Лоудера уронил бейстер, Марта Остермайер вернула ему найденную ей грушу. Но потом Харли Остермайер нашел от него трубку и отдал ее мне. Однако она была чистой. Никаких следов жидкости. Никакого адреналина. Так что вполне возможно, что он сделал что-то со своей лошадью, а бейстер просто лежал у него в кармане, и к Dozen Roses это не имеет никакого отношения. Они задумались. «У тебя может возникнуть много проблем из-за безосновательных обвинений», — сказал Фил. «То же самое говорил мне Николас Лоудер». «Даже так? Тогда бы я хорошенько подумал, прежде чем это сказать». Это вряд ли прибавит тебе популярности среди любителей скачек. «Устами младенца», — заметил я, однако он словно повторил мои мысли. «Да, старик». «Трубка от бейстера все еще у меня», — сказал я, пожав плечами. «Но, видимо, я сделаю то же, что и на скачках, проще говоря, ничего». «Если анализы Dozen Roses как в Йорке, так и здесь будут нормальными». «Так, вероятно, и следует сделать», — согласился Фил. И Майло, несмотря на свою прежнюю воинственность, поддакнул ему. Донесшийся с погружавшегося в сумерки двора шум возвестил об успешном разрешении мочевой проблемы. Фил вышел на улицу, снял с палки специальный пакет и закрыл его своей пломбой. Он написал и прикрепил к пакету бирку с кличкой лошади, местонахождением, датой, временем и поставил свою подпись. «Ну вот», — сказал он, — «я ухожу, счастливо». Загрузив все свое хозяйство с анализом в машину, он без лишней суеты укатил. Мы с Брэдом тоже вскоре отправились вслед за ним, но я решил не ехать домой. «Ты видел, что творится в Лондоне в доме у Гревилла?» — объяснил я. «И тот, кто это сделал, дал мне по голове так, что я потерял сознание. Я не хочу оказаться дома в тот момент, когда они нагрянут в Хангерфорд. Так что давай поедем в Ньюберри, и я переночую в гостинице». Брэд притормозил, и его рот немного приоткрылся. «Вчера была ровно неделя с тех пор, как ты спас меня от человека с ножом», — продолжал я. «Вчера же кто-то стрелял по машине, в которой я ехал, и убил шофера. Может оказаться, что это был не просто сумасшедший, как ты думаешь? Поэтому прошлую ночь я провел в Свиндоне, а сегодняшнюю собираюсь провести в Ньюберри». «Да», — с пониманием сказал он. «Если ты склонен отказаться возить меня, я не стану осуждать тебя». После небольшой паузы он отважным и решительным тоном сделал заявление. «Я тебе нужен». «Да», — откликнулся я. «Пока я не смогу нормально ходить, да». «Тогда я буду возить тебя». «Спасибо», — сердечно поблагодарил я, и это прозвучало настолько искренне, что он понял, потому что дважды с чувством кивнул сам себе и даже показался мне довольным. В гостинице Чекере нашелся свободный номер, и я остался там. Брэд на своей машине отправился домой, а я большую часть вечера провел, сидя в кресле, пытаясь научиться обращаться с чародеем. Компьютеры не являлись частью моей повседневной жизни, как для Гревилла, и я вовсе не испытывал к ним такой же страсти. Инструкция к чародею была, естественно, рассчитана на людей, сведущих в компьютерах. Поэтому, чтобы добиться каких-то результатов, мне понадобилось больше времени, чем предусматривалось. Было совершенно очевидно, что Гревилл активно пользовался этой штуковиной. В ней были три отдельных списка телефонов и адресов, всемирные часы, система ежедневного занесения дат и времени деловых встреч, памятка знаменательных событий, календарь с мигающей текущей датой, устройство с памятью для хранения отдельных сведений. Подключив принтер, после нескольких неудачных попыток, я все-таки получил длинные списки всего, что было заложено под разными заголовками, и стал читать их с нарастающим разочарованием. Ни один из адресов и номеров телефонов, похоже, не имел никакого отношения ни к Антверпену, ни к бриллиантам. Однако список «Деловые контакты за рубежом» содержал много имен ювелиров в разных странах. Ни одна из намеченных деловых встреч, запланированных примерно в шестинедельный период, никак не соответствовала моим догадкам. И ничего не имело отношения к той пятнице, когда он ездил в Ипсуич. Никакого намека на Конинген Битрикс. Я вспомнил, о чем я спрашивал Джун в тот день, когда она вышла на жемчужину. А что, если все это заложено в раздел секретной информации? Инструкция к чародею объемом в 200 страниц, разумеется, учила тому, как скрывать секреты. Секретную информацию можно было вызвать, только зная код, который мог оказаться любой комбинацией до 7 букв или цифр. Забыть код означало распрощаться с информацией, увидеть ее иначе было невозможно. Ее можно было стереть, так и не увидев, но нельзя было ни напечатать, ни высветить на экране. В инструкции говорилось о том, что можно было узнать, заложена ли такая информация посветившемуся в правом углу экрана маленькому значку «S». Посмотрев на экран, я без труда нашел там обещанную «S». «Еще бы», — подумал я, — «как же он мог, имея все возможности засекретить что-то, не воспользоваться этим?» Любое сочетание цифр или букв в количестве до 7 знаков. «1, 2, 3, 4», — советовала инструкция, но как только я разобрался с начальными шагами этой операции и ввел 1, 2, 3, 4 туда, где было написано «рассекречивание», я тут же получил в ответ краткое «неверный код». «Чтоб тебя!» — выругался я про себя, устало понимая свое поражение. «Но зачем ему понадобилось так все усложнять?» Я перепробовал все комбинации букв и цифр, которые только мог придумать, но абсолютно ничего не достиг. Клариса было слишком длинно. 12 роз должно было подойти, но не подошло. Чтобы попасть в точку, код нужно было ввести именно так, как было установлено, заглавными буквами или строчными. На все требовалось много времени». В конце концов, я был уже готов зашвырнуть проклятого чародея куда подальше и с ненавистью уставился на исчезающий неверный код. Наконец, я отложил его и включил крошечный магнитофончик. На кассетах было много всяких офисных разговоров, и я никак не мог понять, зачем Гревилу понадобилось уносить их домой и прятать. Я заснул задолго до окончания четвертой стороны. Спустя некоторое время я проснулся от того, что спал в неудобной позе, и в первую секунду не мог понять, где я. Потерев лицо, я взглянул на часы и вспомнил о том, что я все это время должен был напряженно работать головой, но не работал. Я перемотал вторую кассету, чтобы прослушать то, что я проспал. Гревил деловым тоном разговаривал с Аннет. Голос Гревила — самое и, пожалуй, единственное интересное, что было на этих пленках, — подумал я. Единственный для меня способ вновь услышать его. «Пойду пообедаю», — говорил он. «К половине третьего вернусь». Голос Аннет. «Хорошо, мистер Фрэнклин». Щелчок на пленке. Почти сразу же, благодаря приводимому в движение голосом механизму, на пленке записалось. «Я сейчас в его кабинете и не могу их найти. Он все прячет, ты же знаешь. Он помешан на безопасности». Щелчок. «Я не могу спросить, он ни за что не скажет. Мне кажется, он мне не доверяет». Щелчок. «Эта дура Аннет и не чихнет без его разрешения. Она никогда мне не расскажет». Щелчок. «Попробую, мне надо уходить. Он не любит, когда я пользуюсь этим телефоном. Он может вернуться с обеда в любую минуту». Щелчок. Конец пленки. «Ничего себе!» — подумал я. Перемотав конец кассеты, я вновь прослушал его. Голос был мне знаком, как должно быть и Гревилу. Он, вероятно, по ошибке оставил магнитофон включенным и, вернувшись, думаю, не без горечи, обнаружил предательство. Из-за этого передо мной вырос целый лес вопросов, и я, медленно раздеваясь, чтобы лечь спать, словно пробирался по нему в поисках ответов. Мне долго не спалось. Когда я уснул, то увидел во сне обычную сюрреалистическую мешанину, которая мне никак не помогла в моих поисках. Но где-то на рассвете я проснулся вновь с мыслями о Гревиле, и мне пришло в голову, что я не испробовал еще один код, исключив его из теоретически возможных. Чародей лежал на кресле в противоположном конце комнаты. Сгорая от любопытства, я включил свет, встал с постели и сходил за ним. Взяв с собой в постель, я включил его, нажал необходимые кнопки, нашел рассекречивание и ввел в отведенное место то слово, которое было написано на последней странице записной книжки Гревила, ниже номера паспорта и государственной страховки. «Дерек» — все заглавными буквами. Я набрал «Дерек», нажал на «Ввод», и чародей послушно допустил меня к своей информации.